Змеи в ярости от того, что не могут освободиться. Чем сильнее они стараются расползтись в разные стороны, тем лишь больше запутываются. Литл Пипл показывает это девочке близко-близко. Ничего не подозревая, Тору мирно спит рядом. Кроме девочки, никому на свете не видно, что происходит. Так проходит несколько дней, и Тору вдруг тяжело заболевает. Его увозят в больницу, куда-то страшно далеко. И даже название больницы официально никому не сообщают. Постепенно девочке становится ясно, что она потеряла Тору и больше никогда не увидит. «Это послание от Little People», — догадывается девочка. «Поскольку она Маза, они не причиняют вреда ей самой, но могут очень сильно навредить тому, кто ей дорог. Хотя и не каждому. Ведь ни ее опекуна-художника, ни его дочку Руми они не тронули. Значит, они выбирают в жертву самого слабого и беззащитного. Little People проникли в ее мозги, вытащили самые жуткие страхи и оживили их. А поразив болезнью бедного Тору, призывают девочку вернуться к Доте, словно бросают ей в лицо. «На, смотри, ты же сама виновата в том, что случилось». Она снова остается одна. Перестает ходить в школу, старается ни с кем не дружить, чтобы не навлечь на людей беду. Теперь она понимает, что значит жить под двумя лунами сразу. И, наконец, девочка начинает плести свой собственный воздушный кокон. Это она умеет. Little People сказали, что по созданному коридору они приходят оттуда, где обитают. Но если так, значит, по такому же коридору можно пробраться и в обратную сторону, туда, к ним. И выяснить, наконец, зачем она им понадобилась, для чего нужны Маза и Дота, и разгадать их проклятые тайны. Может, там даже найдется потерявшийся Тору? Девочка принимается за работу. Вытягивает из воздуха нить за нитью и сплетает в единый каркас, зная, что закончит не скоро. Но закончит обязательно. Иногда ее гложет сомнение. В душе воцаряется хаос. Действительно ли я Маза? Или уже незаметно превратилась в Доту? Она уже ни в чем не уверена. Как я вообще могу доказать, что я настоящая? Книга заканчивалась символично. Девочка изготавливает кокон и собирается открыть двери, ведущие неизвестно куда. Что должно произойти с нею там, не написано. А может, этого просто еще не случилось. «Дота», — задумалась Аомаме. Перед смертью лидер употребил это слово. Дескать, ради того, чтобы обернуться против Little People, его дочь бросила свою Доту и сбежала. Скорее всего, так оно и было на самом деле. А теперь получалось, что две луны в небе видит не только Аомаме. Так или иначе, она вроде бы поняла, в чем секрет успеха воздушного кокона. Понятно, что какую-то роль здесь сыграли красота и молодость Фукаэри. Но чтобы превратить книгу в бестселлер, этого недостаточно. Живые емкие метафоры, которыми буквально дышал роман, заставляли читателя смотреть на мир неискушенным взглядом ребенка. И пусть даже эти события были сказочными, аудитория искренне сопереживала маленькой героине. Автор знал, как задеть нужные струнки читательского подсознания, чтобы люди, забыв о времени, проглатывали страницу за страницей. Да, наверняка плюсы этого текста в огромной степени заслуга Тенго. Однако теперь Аомаме думала совсем не об этом, а о том, что она должна перечитать всю книгу сначала, сосредоточившись на образе Little People. Для нее это совершенно реальная история, некий анализ ее собственного вопроса жизни и смерти. Что-то вроде инструкции к применению, откуда она просто обязана выудить все возможные знания, хитрости и ноу-хау и вычерпать как можно больше подробностей о мире, в который ее занесло. Что бы ни думали миллионы читателей, история воздушного кокона не фантазия. Аомаме была твердо уверена, хотя имена и названия изменены, большинство событий романа случилось в реальности, и девочка пережила все это на самом деле. Фукаэри постарался рассказать о своем опыте как можно подробнее, чтобы открыть миру эту мрачную тайну. Кто такие Little People и чего от них следует ожидать. Изброшенные ею доты, скорее всего, Little People сделали очередной коридор. Он вывел их на лидера, отца девочки, которого они обратили в ресивера, принимающего. Ставшую обузой утреннюю зарю раздавили и потопили в крови руками полиции и спецназа, а оставшийся авангард превратили в радикальную, крайне закрытую религиозную секту. Видимо, в таком качестве они чувствовали себя на этом свете комфортнее всего. Смогла ли выжить девочкина Дота без своей Мазы? Если верить Little People, без заботы Мазы шансов у нее очень мало. А каково самой Мазе существовать без тени своего сердца? После девочкиного побега Little People наплодили еще несколько новых Дот, так же, как это делали с нею, и с тем же умыслом – обеспечить себе широкий и стабильный доступ в наш мир. В результате появилась целая команда девочек-персиверов, которые стали наложницами лидера. Цубаса была одной из них, но совокуплялся лидер не с настоящими мазами, а с их тенями-дотами –